В лапландских тундрах. Карл Херзинг, молодой, ладно скроенный горный егерь, нехотя поднялся с койки, поправил в печке дрова. Ефрейтор Пауль Нишец остался лежать. Он играл с маленьким пушистым котенком, которого выменял вчера в норвежском лесничестве на две болгарские сигареты. Давая кусать котенку свой большой грязный палец, Нишец лениво приговаривал. «А ты не кусайся, стервань, не кусайся, а то я тебе зубы-то вырву». Херзинг сунул руки в карманы лыжных брюк, спокойно сказал. «Слушай, Пауль, какого ты черта? Ведь уже 12 час ночи, а ты еще не давал рапорта в Петсама». «Ну так что?» «Как что? Майор Фрэнк, ты знаешь его лучше меня. Он опять распсихуется и пригонит сюда мотоциклистов». Нишец отшвырнул котенка, встал, длинноногий и худосочный. Потянувшись и широко зевнув, он снова завалился на свой топчан, обитый толстым финским картоном. «Позвони коменданту сам», — сказал он, опять начиная дразнить котенка пальцем. Карл Херзинг долго вращал ручку зуммера. «Сволочи эти финские шлюхи!» — выругался он злобно. «Всегда спят на проводе или болтают со своими земляками из лыжного батальона». «Покрути еще», — посоветовал ефрейтор. «В такое время линия бывает забита до отказа. Офицеры с фронта звонят своим бабам в Лиенахамаре или в Киркенес». Наконец станция ответила, и Херзинг радостно заорал. «Алло, Курносе! Соедини спецсаму! Да, со штабом кордонной службы! Алло, господин майор! У аппарата ефрейтор Нишец, кордон номер 18!» И, прикрыв трубку ладонью, засмеялся. «Ты лентяй, Пауль!» «Да-да, кордон номер 18!» «Разрешите доложить, господин майор! На кордоне все благополучно, происшествий никаких нет. За сутки прошло мимо кордона 46 машин, из них 4 финские. Да-да, все спокойно. Нет, тихо. Благодарю, господин майор. Спокойной ночи, господин майор». Херзинг повесил трубку. «Ты лентяй, Пауль», — повторил он с явным удовольствием. «Сходи хоть, проверь шлагбаум». «Ты моложе меня», — ответил ефрейтор. «Сходи сам». В одной шелковой безрукавке, без оружия, без каски солдат толкнул дверь ногой. «О, черт!» — он сразу отшатнулся назад, хватая со стенки тяжелый шмайсер. «Вставай, Пауль! Кто-то перебегает дорогу!» При ярком лунном свете было отчетливо видно, как темные лохматые фигуры перемахивают ленту шоссе и быстро скатываются под крутой откос. «Обожди стрелять!» — сказал Нишец. «Если это не бежавшие из лагеря пленные, то, может быть, финские дезертиры, а они...» «Ты дурак, Пауль!» — ответил Карл Херзинг, и в ту же минуту, сотрясая плечи егеря, в его руках запрыгал и дробно забился грохочущий огнем автомат. «Та-та-та-та-та! Та-та-та! Та-та-та-та! Стреляй, Пауль! Это ведь русские!» Огненная струя, зигзагом пройдя над головами людей, выстригла верхушки тощих кустарников. Потом унеслись в темноту тундры яркие нити трассирующих пуль, и по камням вдруг зашлепало шпок-шпок-шпок. «Пригнись, братцы!» — выкрикнул кто-то. «Он паразит разрывными шпарит!» Сержант Константин Никонов, замыкая цепочку разведчиков, ободряюще приговаривал. «Быстрее, ребята, бегом, бегом надо! Это все чепуха, проскочим!» Автоматные очереди, пущенные из кордона наугад, почти вслепую, эти суматошные очереди скоро затихли, и отряд снова двинулся шагом. «Вот дурацкая лощина», — сказал лейтенант Ярцев. «Как ни крутись, а через нее всегда вылезаешь на этот кордон. Ну ладно, на этот раз обошлось». Ночной мрак поглощал в себе все шорохи, все тени, все опасения. Лейтенант Ярцев... Его узнавали в темноте лишь по голосу, ибо он был ничем не отличим от других — сапоги, ватник да каска — выводил своих людей к морю. Кончался очередной рейд по тылам противника, по территории сразу двух государств — Финляндии и Норвегии. Рейд страшный, мучительный, рискованный. 13 могил отметили путь отряда, и полярные волки уже воют, наверное, над ними, стараясь лапами разворотить над мертвецами заботливо уложенные камни. «Костя!» — позвал Ярцев сержанта Никонова. — Ты помнишь, мы проходили здесь, в 41-м? Тогда нас осталось только двое. — Помню, товарищ лейтенант. — Вот и я помню, что где-то здесь мы вляпались в трясину. Я буду немного сворачивать вправо. Может, там и нет болота? — Только бы не сбиться с пути, — сказал Никонов, взглянув на компас. — Скажите, в каком месте нас будут снимать? — Как всегда, в бухте Святой Магдалины.